Что же, можно начинать отсчет на 10 лет, крепиться, готовиться возвращаться как 25-летний ветеран. Да, будем надеяться, что Химмель справится пораньше, а оставшиеся несколько лет их путешествия будет просто зачищать квесты на севере. Кинув последний взгляд на столицу, глубоко вздохнул. Сердце забилось сильнее. Глубоко влезшая в душу тревога, еще со времен до встречи с героем Юга, вновь подняла свою голову. На войну же еду, чтоб ее. Страшно же, ополоумели безумцы, дураки, дебилы. Доносился мужской, прямо наполненный праведным негодованием голос. Я думал, что путь будет скучным. Поэтому взял с собой несколько купленных книг по ритуалистике для изучения в пути. Что же, я ошибался, извинись перед рыцарем. Какой-то, очевидно, рыцарь, судя по ауре, довольно сильный, повторяет это уже третий раз. И, опять же, судя по ауре, говорил это воин другому рыцарю. Женщине, если я правильно определил вкус и запах уже ее ауры. Аж интересно стало. И не только мне, вокруг собралось уже как 10 зевак. Извинись перед рыцарем. Вновь послышалось из-за нашей повозки. Переглянувшись с парнями, сидящими у того же костра, что и я, которые плавно завершили разговор и принялись внимательно вслушиваться в природу, мы встали, накинув на себя свои куртки-плащи, вышли за угол, где и происходило основное действие. Это дорога, тут надо ходить. Вновь экспрессивный окрик, за которым последовали уже тихие, почти спокойные слова. Я ходил. Послышалось пару смешков от зрителей. А что, бесплатное развлечение ведь. Основными участниками были, как я и думал, мужчина и женщина. Оба воины, причем довольно мощные. Никакого сравнения с обеими героями и крафтом, чью ауру тогда, за отсутствием адекватной нынешних навыков в сенсорике я не могу оценить, нет, просто сильные воины, где-то на уровне офицеров королевского гвардейского подразделения, авантюристы. Мужчина был в крупной латной броне, что напоминало мне, особенно шлемом, каноническую консервную банку, как она была, но массивную, явно прочную, с массивными золотистыми элементами на ней, не могу точно определить краска или латунь, с бородой и темно-коричневого цвета волосами. Ладно, проходи, женщина, довольно крупная дама в странных цветов, синей и оранжевой, кожаной броне, усиленной металлом на конечностях, и при деревянной маске на затылке, произнесла это с явным раздражением, окинула вновь активировавшуюся аудиторию грозным взглядом южного типажа глаз, слегка покачав здоровенной двухсторонней шипастой дубиной эко-посох переросток, упертая землю. Хохотки резко прервались. Нет, со всем возможным возмущением ответил ей очевидно развлекающийся за чужой счет мужик, почему я должен идти, когда нет извинений. Я не буду извиняться перед тобой, по словам произнесла дама, ткнув пальцем в сторону рыцаря. Надо, с полной уверенностью в своих словах заявил мужчина, добавив с той же экспрессией, извинись перед рыцарем. В ответ ему достался лишь раздраженно усталый взгляд. Извинись перед рыцарем. И снова молчание. Похоже, пошла игра на выносливость. Извинись перед рыцарем. А что тут происходит? Шепотом спросил стоящего рядом мужчину, что, если верить моей памяти, стоял тут раньше нас. Не знаю, просто пожал тот плечами. Сцену, освещенную разгорающимся ночными кострами, оживило присоединение третьего, хех-актера. Огромный блондинистый, с короткими волосами, воин из когорты тех, кого не стыдно назвать 2 на 2, шкаф с антресолью, тяжело топая в действительно массивной броне, одним своим видом здорово остудив веселую атмосферу, подошел ближе к рыцарю, грызя по пути местную ягоду, похожую на клубнику. «Смотри, ягод нарвал», спокойно обратился он к требующему извинений. «Мы не можем пройти», сразу же обозначил проблему. «Куда?» «Туда, через дорогу». «А что там?» «Наша палатка». «Дальше сон, дорога и дракон», спокойно пояснил рыцарь, добавив, «дракона убить надо». «Да, действительно не пройти», понимающе покивал двухметровый детина. «Ну что, жаль, конечно, но да, да, чувствуется какой-то барьер тут, не пропускает, мня, кава», озадачился первый. «Какой барьер? Тут женщина». «Страшно, признаю», покивал сам себе. «И не извиниться, я думаю», мгновенно перестроился здоровяк, «а без извинений да, никак не пройти». «Никак», покивал рыцарь, привалившись плечом к стоящей рядом повозке. «Ступай, наверное, один, а я здесь». «Да как-то это», протянул его собеседник. «Слушай, а зачем нам вообще дракона убивать?» «Ну так это дракон, так-то логично», признал уже сам, почти чувствуя, как нейроны вымирают в мозгу. Дракон же, ну дракон, что дракон тебе? Озадачились все. На десяток секунд наступила тишина. Та продлилась ровно до того момента, пока рыцарь, видимо, не вспомнил про изначальную причину, почему все это вообще началось. «Я, сэр Демьян Поль Справедливый Ручей», — произнес он, вставая посреди занятой нами дороги, — «требую дуэли». Это уже серьезно. Дуэли без одобрения командиров как бы запрещены. А присоединившись к нашему каравану, авантюристы согласились на время пути подчиняться упрощенному армейскому уставу. «МММ, слушай, а это обязательно?» — попытался отговорить его здоровяк, закидывая в рот очередную ягоду. По лбуху, разошлись, блять, все. Раздался командный ор со стороны головы обоза, откуда подходила двойка мощных аур. Мак и наш командир, бегом. Рыцарь извинений требует, возразил ему чуть не начавший бой рыцарь, пока его оппонентка спокойно стояла в стороне. Твой король давно отказал тебе в рыцарстве, мимоходом кинул командир, разворачиваясь к остальным, а теперь разошлись. Это армейский обоз, а не цирк на выезде. А ну, блять, разворот, и шагом, блять, марш по кострам. Не то, блять, ночью вместо сна весь лагерь мне дозором, меч мне в КХМ, встанет. О, аж ностальгией повеяло, стоило армейский говор услышать. Толпа зевак, не особо желая попасть под горячую руку командира, начала нехотя расходиться, переговариваясь между собой вполголоса. «Я все равно считаю, что она должна извиниться», — буркнул сэр Демьян Поль, но под недобрым взглядом командира спешно ретировался, неожиданно споро ретировавшись за повозки. «Ладно, давайте все по кострам», — спокойно произнес маг-командир, оглядывая остатки небольшой толпы, что уже рассеивалась. «Не знаю, что у вас там, но нам завтра еще вставать рано». «Да-да, млять, ноги в руки и пошли, пока я вам не напомнил, кто тут за какие дырки ответственен», — добавил командир, бросая последний взгляд на рыцаря, который все еще виднелся за повозкой. «Или я поведу вас утром за собой и, млять, нах КХМ». Женщина-авантюристка в синей и оранжевой броне, покачав головой, медленно повернулась и спокойно направилась к своей палатке, не удостоив бывшего оппонента даже взглядом. Проходя мимо двухметрового детину, все еще жующего ягоды, она чуть замедлилась, что да буркнув под нос. «Да уж», — философски согласился здоровяк, проглатывая очередную ягоду. Его голос был настолько гулкий, что даже тихий ответ слышали все. «Спокойной ночи, короче, я тоже уже направлялся к своему спальнику. Театр, конечно, смешной, но на сегодня хватит. И ведь реально, словно цирк на колесах. Хотя, что я ожидал, это же авантюристы, поэтому их военные не особо и любят. Дисциплины 0, что-то там десятых. Сели у костра, до времени сна еще было время, так что все были заняты кто чем. Лично я достал свою форму, принявшись переделывать все под себя. Мастер, конечно, знал толк в деле, крой добротный, швы крепкие. Очень даже качественный костюм для походов, маршей и даже боев, но я знаю, где и как его можно улучшить. Нет предела совершенству. За время пути, устав от медитаций, я уже разобрал подкладку, нашил скрытые карманы для мелочи, да так, чтобы даже в драке не оторвались. Перетянул ремни, теперь вес будет ложиться еще и на бедра, а не душить плечи, если решу броню какую сверху добавить. Распорол швы на сгибах, добавил пару лишних дырок для шнуровки, чтобы не жалило под мышками. На остановке уже прокоптил некоторые части кожи над углями, и влагу отталкивает, и запах дыма перебивает пот. Подплавил воском слабые места, чтобы нитки не расползлись. Укоротил полы ровно настолько, чтобы не цепляться за всякую дрянь на пересеченной местности. По идее, сейчас костюм будет сидеть получше. Утром проверю это уже более обстоятельно. Внешне же все вышло неброско, удобно, надежно, все как я люблю. От работы над мелочами меня отвлекло приближение двух знакомых аур. Сэр Демьян Поль Справедливый Ручей со своим неназванным товарищем подходили к нам, переговариваясь, не сдерживая голоса. Она бы выжила, если бы ты не травил свое имущество. Рыцари не пользуются ядом. Это подлое оружие. Отрицал Справедливый Ручей, рыцари лежат в церкви, когда порезались ядовитой рукоятью меча. Это как вообще, переглянувшись с тихо сидящими рядом молодыми магами, пришли к выводу, что консилиум алхимиков этого набора к определенному выводу прийти не смог. Может, это был не яд? Вполголоса спросил самый молодой из нашего призыва. Ему ответил Демьян Поль, резко свернув к нашему костру. Нет, рыцарь там нормально наполировал веселыми грибами, заявил он, нагло присаживаясь прямо у нас, да и про двужужащих жучков не забыл. Он под чем-то, что ли? В этот раз диагноз консилиум смог поставить, и, судя по всему, довольно точный. Сидели мы вчетвером. Один взрослый маг, среднесильный адепт, и три молодых, включая меня. Мы, первая партия алхимиков, что направлены на подкрепление ко второму корпусу, на почве чего и решили устроиться рядом. Обсуждения затихли с началом недавнего развлечения, а сейчас все как-то без слов решили заняться своими делами. Единственное различие между нами. Я и наш взрослый коллега решили подать заявку во второй сами, тогда как молодых призвали по договоренности с гильдией. Меж тем, поняв, что никто из нас не спешит начать разговор, я заговорил сам. «Вы, случаем, не заблудились?» — уточнил, откладывая костюм в сторону. «Потом положу обратно в сундук». Рыцарь уставился на меня, теперь уже очевидно, слегка мутным взглядом, затем задумчиво весело хмыкнул. «А вы, алхимики?» — мы переглянулись. Я подтвердил. «Значит, не заблудились?» — уверенно заявил он. «Командир отправил нас с такой хренью к вам. И что дальше?» — спросил уже Рунар, алхимик под 30 лет, сидящий рядом со мной. «А дальше на задание?» — прогудел уже здоровяк, что сел прямо на землю рядом с сокомандником, получается, за драконом. «А дракон, получается, в нашем костре?» — пошутил один из молодых алхимиков, но тут же сжался под задумчивым взглядом блондина. «Нет», — серьезно ответил тот, — «дракон впереди, но сначала надо извинений добиться». «Каких еще извинений?» — вздохнул наш старший. «Она не извинилась», — возмущенно ткнул пальцем в темноту сэр Демьянполь. «Она должна извиниться перед рыцарем. Рыцарь без извинений — это как дракон с головой, или как ягоды без ягод», — философски добавил его товарищ, задумчиво разглядывая пустую ладонь. «Ягоды закончились. Тишина. Ладно», — наконец сказал я, — «может, просто посидите у костра, пока не протрезвеете?» Рыцарь нахмурился. «Рыцари не пьянеют. Они насыщаются боевым духом. Насытился так, что аж дух захватывает», — пробормотал кто-то из наших. «Именно. Вдруг оживился Демьянполь, поэтому завтра мы идем убивать дракона». «Какого дракона?» — устало переспросил старший маг. «Того, что впереди. Но впереди только болото и гарнизон второго корпуса. Вот», — торжествующе воскликнул рыцарь, — «именно там он и прячется. У нас задание на него». Помолчали. Авантюристы сняли шлемы. Блондин, как оказалось, имел короткую прическу, а темноволосый — хорошую такую монашескую лысину. Волос в бороде, по ощущениям, осталось больше, чем на голове. Я задумался и так, и этак, да решил спросить. «Слушайте, а что за грибы и ягоды?» «Северные», — просто ответил Демьян. «Вы с севера пришли, что ли?» — озадачился я. «Да», — покивал здоровяк, — «убили дракона и вернулись с его рогом. Оказался не тот, вот и возвращаемся затем», — продолжил за него напарник. «И кого только в дороге не встретишь», — стоически покивал я, принимая историю. «Вы будете идти спать?» — уточнил я, окинув взглядом явно понявших, к чему я веду коллег. «Завтра рано вставать». «Но извинений-то так и не было. Нельзя покидать место извинений». «Вы уже покинули его», — заметил наш молодой. «И то правда», — пожал плечами рыцарь. «Завтра», — твердо сказал здоровяк, поднимаясь, — «завтра все будет. И извинения, и дракон». Рыцарь на секунду замер, затем кивнул. «Логично. И они так же внезапно ушли, как и появились». Мы переглянулись. «И ведь кто-то им платит за это деньги», — вздохнул Рунар. «За дракона минимум сотня цена». Костер потрескивал. Кто-то рядом тихо засмеялся. В странной атмосфере мы и решили, что утро вечера мудренее, устроившись со спальниками рядом с костром. Дозоры наши были из опытных военных, поэтому спалось относительно спокойно. Путешествие героя Химмеля в поисках головы демон Кинга длилось 10 лет. До партики. Глава 24. Приехал, тыловычок. Голос дозорного прорезал тишину. «Подъем. Всем готовиться к выходу». Сон слетел с меня одновременно с первым глотком из фляги, оставленной рядом, с противоположной от костра стороны. Вытянувшись из спальника, я сел, потирая глаза. По соседству уже копошились остальные алхимики. Первым победил сонливость я. Помог растворенный в заранее подготовленной фляге кофеин. Совсем немного, чтобы постепенно уменьшить потребление. Уже когда я закидывал в повозку свое имущество, Рунар с кем-то из младших торопливо собирали свое снаряжение. Вчерашние авантюристы исчезли куда-то еще до рассвета, но их место у костра на ночь заняли другие, судя по следам обуви в пыли. Дозор, наверное. Самое дорогое, что у меня есть, в одном из тыловых транспортов, да и то, кристаллы я в караване найду достаточно просто, а наш главный маг должен помочь, если что, вернуть их назад без безобразных ссор, так что насчет краж не особо беспокоился, тем более, что покушаться на имущество алхимика, еще и прикрытое барьером, с неизвестными обычным магом и тем более воином свойствами, сумка с книгами, пояс с походными зельями, мешочек с инструментами, все на месте, но на всякий случай сундук проверю. В лагере уже вовсю кипела жизнь. Одни разбирали палатки, кто-то использовал их вместо спальных мешков, другие проверяли снаряжение. У повозок слышался ритмичный стук, походные кузнецы и ремесленники латали колеса, подтягивали сбрую. Солдаты, разминая затекшие мышцы, подтягивали ремни доспехов, переговаривались хриплыми с утра голосами. У кашеваров парили котлы, раздача завтрака шла полным ходом. Мы не участвовали в основном хаосе сборов, у алхимиков были свои заботы. После сытного завтрака уже проверял сумки с зельями, околоцелебные от усталости, от ядов. Основной запас на случай экстренных событий лежал нетронутым, но ехать нам было еще долго, так что проверил и его. Я, закончив утреннюю рутину, сел в тени повозки, вскрыть вчерашний кокон из воска на карманах, проверить, не потрескались ли швы. Все же хотелось, чтобы костюм прослужил дольше одной поездки. Из-за повозок скоро вышел офицер, заместитель командира каравана, бегло осмотрел нас и кивнул. Алхимики, через 10 минут на распределение. Рунар недовольно цокнул языком, но встал. Я последовал за ним. Распределение, оно же что-то вроде утреннего осмотра в обычной армии. Нас строили, считали, признавали годными к выходу и направляли на боевые посты. Алхимикам, в связи с ограниченной боеспособностью, обычно каких-то особых задач не доставалось, зная себе будь под рукой, да под ногами не мешайся. Вот и ходили мы рядом с основной нашей повозкой, по очереди то отправляясь вперед мелькнуть под взглядом командиров, то занимая удобное место для сидения на краю транспорта. Воины строились, офицеры ходили вдоль рядов, проверяя порядок. Повозки вставали на места, конники выстраивались впереди и с флангов, основная пехота шла за обозом, охраняла его со всех сторон, так и двинулись, так и двигались, так, под все углубляющимися разговорами по алхимии день сменился ночью, обоз остановился на краю каменной дороги, извинись перед рыцарем, вновь послышался голос сэра Демьяна, то же самое произошло на третий день, из-за чего караван той ночью просыпался по тревоге три раза, было неприятно, стоит признать, особенно для меня, это нарушило едва настроенную систему сна, давным-давно разрушенную энергетиками и постоянными ночными исследованиями. Зато днем удалось продать несколько бутылочек с энергетиками, их я взял достаточно, авось в основном лагере пойдут слухи о вкусных зельях, держащих людей на ногах темными сменами. И тем же вечером я подошел с серьезными намерениями к авантюристам. Цель моя была проста, я хотел получить ингредиенты, которые есть у них на руках, получил, запечатал и оставил до момента, когда смогу применить, то были какие-то сушеные непримечательные грибы тусклого цвета и кашица из, как они заявили, размолотых тушек двужужащих жучков, плату с меня за них не взяли, на следующий вечер снова, причем всех эта ситуация доконала настолько, что решили разрешить дуэль, женщина-авантюристка была не против, по моим ощущениям, кстати, она была несколько слабее энергетически, зато превосходила рыцаря справедливого ручья по чисто физическим кондициям. И вот, поединщики встали друг перед другом, в поле рядом с дорогой, разделенные 10 метрами. Юная ночь, угасающая луна на небе, 40 человек зрителей, и командир каравана дает разрешение на начало боя. Женщина встает в низкую стойку, направив свой посох с, казалось, двумя массивными головами от палец по краям, в сторону надоевшего противника. Тот тоже встал в стойку, положив руку на навершие своего клинка. Гул голосов зрителей стих. Женщина-авантюристка чуть сместила центр тяжести, готовая к атаке, а рыцарь, уверенный в себе, с резким движением выхватил меч. И тут же замер. Клинка не было. В его руке оказалась лишь рукоять с небольшим обломком металла, торчащим из гарды. Остатки лезвия, срезанные под корень, сверкнули в свете факелов. По рядам зрителей прокатилась волна удивленных и сдавленных смешков. Рыцарь моргнул, потряс рукоять, словно надеясь, что клинок вот-вот материализуется, и судорожно посмотрел на ножны, все еще болтавшиеся у него на поясе. Пустые. У меня меча нет, словно и не удивившись начал он, почти сразу же добавив: «А, да, я же оставил клинок в чешуе дракона, а потом подобрал, когда тот испарился». Теперь уж не скрывались, смех раздался громче, разлетаясь по ночному полю. Даже те, кто изначально не собирался реагировать, невольно ухмыльнулись. Я, в принципе, тоже. Выглядело действительно забавно. Я уже встала в стойку, впервые на моей памяти заговорила южанка. Раздраженно, в чем я ее понимал: «Все, дерись, без меча нельзя», — коротко бросил рыцарь, вложив рукоять обратно в ножны. «Ты церковь во мне увидел? Если уж я приняла эту стойку, я сражусь». «Да все, нет дуэли», — скучающим голосом заявил Демьян, разворачиваясь. Женщина-авантюристка, судя по всему, на секунду замерла, будто переваривая услышанное. Затем медленно выпрямилась, по ее телу пробежала легкая дрожь и внезапно, громко, почти пронзительно выкрикнула: «Да чтоб тебя!» Сдерживать себя она явно больше не была намерена. Рыцарь едва успел моргнуть, а она уже рванула вперед, сокращая дистанцию стремительно и неотвратимо. Посох с массивными головами взвился в воздухе, и раздался густой, приглушенный хлопок. Деревянная древка врезалась рыцарю прямо в бок. Гулко звякнул металл о металл. Тот качнулся, явно не ожидая удара, но удержался на ногах. «Эй!» — попытался он возмутиться, но авантюристка уже перехватила посох удобнее, развернулась и добавила второй удар, на этот раз по спине. «Так тебе, удар, так тебе, еще один, так». Рыцарь ловко крутился, то прикрываясь руками, то пытаясь отступить, но каждый раз получал новый, хорошо поставленный удар, хотя не создавалось ощущения, что те ему хоть как-то вредили. Я, по крайней мере, не ощущал особой убыли в энергии у обоих поединщиков. Зрители уже даже не смеялись, они ржали. Кто-то хлопал себя по коленям, кто-то толкал соседа в бок, а один солдат рядом даже вытирал слезы с глаз. «Женщина, ты чего?» — заорал наконец рыцарь, дернувшись в сторону от очередного удара. «Ты меня бесишь!» — рявкнула авантюристка и добавила последний, особенно сочный удар по доспеху, который даже не помялся. Рыцарь споткнулся, плюхнулся на пятую точку и ошарашенно поднял взгляд. «Я же без меча!» — пробормотал он. Женщина-авантюристка резко шагнула к нему, прописав хороший такой пинок по шлему авантюриста, судя по всему, оглушив того. Развернулась, сунула посох в держатель на спине и, бросив через плечо короткое: «А мне плевать», — ушла прочь, оставляя побитого, но целого рыцаря справедливого ручья посреди разъяренных хохочущей толпы. Она хотела было уйти, но Демьян не дал, попросив подождать. «Я видел немного больше. Ни один из бойцов не применял внутреннюю энергию, воительница с юга просто излила раздражение по несопротивляющемуся противнику, решив вернуться назад в палатку, видимо, не желая больше терять времени». Сэр Йергенфрик, быстро встав, рыцарь отряхнулся, обратившись к напарнику: «Меч, я же не могу», — с линцой проговорил блондин, — «у меня же ягоды в руках». «Ну так выкинь их», — уже более зло продолжил он. «Да как, это ж природа». «По лбуху», — но здоровяк его оборвал. «Ладно, ладно». Аккуратно положив ягоды на траву под ногами, он вытащил из ножен меч, кинув тот к ногам напарника. Последний же, подобрав оружие, направил то острием в сторону женщины. «Мадемуазель», — абсолютно спокойно начал он, воспользовавшись старым вариантом уважительного обращения к леди, — «реванш». Его недавняя противница тяжело вздохнула, подняла взгляд на небо, наполненное звездами, и проговорила: «Ладно, извини меня, нет», — и ушел. Под давлением натурально офигевшей толпы двоицу не особо адекватных авантюристов выкинули из каравана, а мы поехали дальше. Караван двигался ровно, словно гигантская многоногая тварь, пересекающая земли с неумолимой монотонностью. Колеса повозок катились по пыльным каменным дорогам центральных земель, оставляя следы на начавшей увлажняться по окончанию первого месяца весны. Днем воздух был теплым, даже жарковатым, но ночами тянуло прохладой. Яркие цветы и сочная зелень вдоль дорог радовали глаз. В полях работали крестьяне, пока караван неспешно тянулся вдоль крупных трактов. Проезжали деревни, порой нас встречали приветливо, порой с настороженностью, но почти всегда с интересом. Народ в курсе великой победоносной войны. Все занимались своими делами, полностью погрузившись в организованное офицерами расписание. Наша четверка даже повадилась варить мелкие зелья на остановках на продажу почти по себестоимости. Я закупал интересные ингредиенты во встречных лавках, когда мы останавливались около поселений, обменивались записями. Спрос среди воинов на более сложные, заранее заготовленные зелья начал расти. Проехали мимо города, где обитал Кригер с деревней учителя Лерхера рядом. Не смог даже повидаться. Ближе к концу недели дороги стали немного хуже. Монолитные плиты покрывались трещинами, появились выбоины. Повозки начали потряхивать. Кузнецы и ремесленники чаще останавливали караван для проверки транспорта. Заметно холодает. Днем еще терпимо, но утренний воздух уже пробирает, а ночи стали по-настоящему зябкими. Земля начала терять свою мягкость. Вместо черной плодородной почвы вокруг все больше жесткой травы и каменистых участков. Север сложно отходил от зимы. Деревни, на удивление, встречались с той же частотой, но выглядели скромнее, приземленнее и сплоченнее, просто крепче. Люди здесь были заметно серьезнее. Меньше слов, больше действий. Они были несколько ниже, я бы сказал, коренастее. Не считая редких аномалий с более цветастыми волосами, и как это работает с генетической точки зрения я знать не знаю, хоть и хотелось бы изучить, были заметно темнее своих южных соседей. Темно-каштановые и черные волосы доминировали. Черты лиц тоже различались от центральных народов, несколько грубее. Если южнее, что логично, с учетом географии, люди, схожие с европеоидами и славянами, то тут скорее горные народы. Уж как области в моем прошлом мире назывались, не припомню. Караван пошел плотнее. Повозки сближаются, дозоры удваиваются. Лесные чащи теперь тянутся дольше, иногда приходилось делать привалы в редких стоянках, отведенных под караваны. Пару раз отбивали нападение монстров-одиночек, хотя и без потери даже раненых. А сам я, отложив книги, принялся за теоретические расчеты зелий или барьеров для сохранения тепла или согревания тела. Пригодится совершенно точно. Древние дороги еще времен Фламми как стали хуже, так и резко обрели то же качество, что и в центральных землях. Местные лорды следят за ними со всей тщательностью. Мы уже чувствуем дыхание севера. Ветер стал резче, жестче. Терпимо, но без плащей и теплых курток уже неприятно. А ночами приходится сжаться к кострам и кутаться в одеяло. Записал в список дел пошив добротного бушлата для крайних на севере гор, среди которых, на краю континента, и находится замок короля демонов. И для себя, и как вариант для продажи или бартера. Земля кругом более суровая. Деревья здесь стоят реже, но крепче, с толстыми стволами и узловатыми ветками. Кустарники низкие, почти чахлые. Поля давно остались позади, а вместо них – холмы, поросшие жухлой травой. Воздух пахнет чем-то свежим, резким, непривычным. Еще не снегом, но уже не южной пылью. Непривычное к этому тело, коренного жителя центральных земель, мерзло заметно легче местных. Радовало еще, что начали попадаться местные ингредиенты. Нашел среди воинов урожденного северянина, взяв за малую плату к себе в сопровождение, чтобы не обманывали местные, закупая все интересное в малых партиях, заодно записывая цены. Погода окончательно ушла в прохладу, и даже днем чувствовалась северная свежесть, а ночами приходилось плотно кутаться в плащи. Хотя, как бы то ни звучало странно, погода вроде начала приходить в норму. Скоро лето же, почти к концу весны, проехав город Варинг, зайти в который нам не разрешили наши командиры, дошли, наконец, до региона Клар. Насколько я понял по картам, мы прошли справа от империи, обойдя, опять же, справа горы Аффин, не войдя на территорию первого. Все это по главной местной дороге, что называли Рохр. А оттуда, перейдя на выматывающий ускоренный марш, дошли до места назначения. Тюр был крепким, надежным торговым городом, стоящим почти на самой границе с неосвоенными территориями. Не слишком большой, но хорошо укрепленный. Мощные стены, старые, но еще крепкие башни, широкие, даже на вид тяжелые, ворота. За ним простиралось, если верить карте, почти полностью отданные демонам и монстрам дикие земли, и лишь пара относительно крупных поселений имела дерзость выживать там. Дальше, пустоши, холодные и дикие земли, ресурсы, добываемые из которых излишне, на мой взгляд, смелыми авантюристами неизменно проходили через эту точку. Проделанный путь, примерно от начала весны до конца, перед самими воротами раскинулся основательный лагерь, тыловой. Здесь были шатры интендантов, склады с провизией и снаряжением, кузницы, латавшие доспехи, и палатки-церквушки для священников. Основные войска ушли вперед, на территорию демонов, оставив здесь лишь необходимый для тыла персонал. Когда караван подъехал к воротам лагеря, нас уже ждали. Несколько офицеров в добротных, пусть и не первой свежести, мундирах внимательно смотрели на прибывших. Один из них, судя по всему, ответственный за снабжение, шагнул вперед. О чем говорили командиры, я не слышал, но это, похоже, устроило офицера, который махнул рукой дозорным. Те дали сигнал, чтобы караван направился внутрь лагеря через ворота в крепком частоколе, за которым поместилась бы целая треть тюра. Место для стоянки нашлось быстро. Нам выделили небольшой участок недалеко от склада, чтобы можно было без проблем выгружать припасы. Пока бюрократия начинала свою рутину, оформление бумаг, договоры, осмотр товаров, нас припахали вытаскивать для всего этого принесенное. Особое внимание уделил, может и нагло, но подойдя к нашему магу-командиру прямо во время работы над моей повозкой, чтобы уточнить насчет моих вещей. Устал из пути, а сейчас был вечер, офицер подозвал кого-то из местных, отправив за тем, кто сможет оформить мне бумаги на получение. Нельзя же просто так взять и вытащить сундуки из военного обоза. Солдаты, что остались здесь, выглядели усталыми, но дисциплинированно подключились к разгрузке. Многие, успел поговорить, помогая вместе с остальными магами телекинезом, уже побывали на передовой и вернулись по разным причинам. Кто-то был ранен и нуждался в восстановлении, кто-то оказался списан на тыловую работу, кто-то выполнял роль связного. По лицам некоторых было видно, что они не горят желанием снова пересекать границу между человеческими и дикими территориями. Бывалые же даже удивились тому, что по пути на нас не было нападений. Говорят, караван к третьему корпусу наткнулся на кого-то из семи мудрецов разрушения и оказался стерт почти полностью. Поговорить обстоятельнее не смогли. Вечерело, холодало и темнело. Все устали и хотели после тяжелого дня просто лечь спать. Так, не дав толком осмотреться, нас и отправили по заранее подготовленным местными для подкрепления палатками. Отбой. Даже без возможности помыться с дороги. Надо будет отблагодарить за это гарнизон, подумал, уже расстилая спальный мешок на полу палатки рядом с теми же тремя алхимиками, что и в дороге, а еще понять, как тут устроена гигиена и прикинуть варианты, что тут можно начать мутить. А еще, найти с кем можно будет потренироваться, ибо за дорогу, без возможности нормальных тренировок, ощутимо потерял в мышечной массе. Тело-то юное, не особо приспособленное к такому. Утро же началось по-армейски. Нас, новичков, собрали, построили в холодрыгу, отдав молодому офицеру в ранге капрала. Он же и повел группу на небольшую экскурсию, не особо заморачиваясь с темой дисциплины. Из 300 человек, прибывших с караваном, больше 200 остались в лагере, пополнив гарнизон. Остальные – торговцы, обозники, ремесленники, да просто те, кто искал удобный транспорт до границы и мог предоставить обозу что-то взамен. В нашей группе было что-то около 50 человек, остальных передали людям из их зон лагеря. Капрал оказался парнем сухощавым, со светлыми, выгоревшими на солнце волосами и весьма скучающим выражением лица. Он откровенно не горел желанием водить нас, неопытных в армейском быте, по лагерю, но приказы есть приказы. «Значит так, парни», — проговорил он лениво, оглядывая нас, — «сейчас идем смотреть, как тут у нас все устроено. Запоминайте, чтоб потом вопросов не возникало». Шагнул первым, уверенно лавируя между палатками, а мы потянулись следом, кутаясь в плащи. Утренний туман был мокрым, а ветер промораживал сквозь толстую одежду только так. Первая остановка — гигиена. «Умывальники вон там». Капрал махнул рукой в сторону ряда деревянных стоек с подвешенными бочками и отверстиями для слива. «Воды у нас тут в избытке, так что можете хоть заливаться. Мыло брать с собой, а если нет, выменивать». Десятки солдат уже приводили себя в порядок. Кто-то ополаскивал лицо, кто-то тщательно оттирал руки и шею, а один особо морозостойкий, уверен, северянин даже устроил себе полноценное обливание. Никто не обращал на голых или полуголых абсолютно никакого внимания. Значит, такое тут норма. Вода же, насколько я знаю, приходит из речки, что идет с еще более северных гор. Значит, она леденящая. Латрины вон там, капрал ткнул пальцем в ряд закрытых деревянных кабинок, чистит их каждый день, так что не вздумайте срать где попало, если не хотите бегать с лопатой в наказание. Дальше, завтрак. Кормежка 3 раза в день. Если опоздаете, будете грызть сухари. У нас еще есть какие-то алхимические пластинки из столицы, вроде должны насыщать на целый день, но они в неприкосновенном запасе. Хотя, говорят, излишки есть у интендантов, так что можете клянчить у интендантов, если интересно, сказал он, ведя нас к длинному навесу, под которым кипела работа полевой кухни. Хех, а неплохо брикеты разошлись. Первые партии уже оказались на складах. Внутри воздух был пропитан запахами горячей каши, тушеного мяса и свежего хлеба. Повара, загребая огромными половниками, наполняли миски солдатам, а те, не особо торопясь, рассаживались за длинными деревянными столами. Здесь же обменивались новостями, переговаривались, кто-то уже умудрялся бодаться локтями за лучшее место. По общей оценке аур половина на половину магов, воинов и простых людей. Если повезет, получите что-то съедобное. Если нет, ну, не повезло, пожал плечами капрал, хотя нормальных поваров должны были с вашей партией привести. Пару солдат, проходя мимо, шутливо кинули ему: «Не пугай новеньких, капрал, сегодня повар трезвый, значит, обойдется без сюрпризов». Тот лишь фыркнул, не комментируя. Далее нас повели к месту для построений. Широкая утоптанная площадь, на которой уже собирались части, не спеша выстраиваться в ровные линии. Каждый день построение, без особых эмоций сообщил капрал, проверяют наличие, дают приказы, общее руководство. Если не явитесь, потом будете объясняться, а это больно. Ветер на открытой местности чувствовался особенно остро, пробирая даже сквозь плащи. Я украдкой потянулся, разминая затекшие плечи, и прикинул, что ждать нам тут еще порядочно. Люди собирались на плацу без особого порядка или строев, просто приходили из-за палаток и редких, но основательных деревянных строений в одиночку или небольшими группами. Везде были разговоры, а туман не давал увидеть что-то дальше метров 100. «Запомнили, вопросы есть?» — лениво спросил капрал, не особо, видимо, рассчитывая на ответ. «Вопросов у нас не было. Хорошо. Последнее. Не забудьте насладиться видом, когда командир придет. Ну, бывайте тогда», — махнул рукой капрал, разворачиваясь. «Я, если что, в 8-м отряде. Будут вопросы, обращайтесь». Слегка растерянные, мы собрались в одну кучку, которая вскоре разбилась в небольшие группки, которыми мы и прошли путь досюда. Желания налаживать контакты рано утром не было, посему просто делились впечатлениями и мыслями. Я же поддерживал разговор без особого интереса, предпочитая рассматривать новых людей через призму ауры. Были интересные ауры, были сильные, но большинство, ожидаемо, не особо примечательные. И все же, я этого большинства, хоть и тыловых, но боевиков, был слабее, в грубой силе магии, разумеется. Из магов в лагере было две явно боевых, мощных ауры, оба где-то в центре лагеря, уже двигаясь сюда. Один еще и был мне знаком. Душ 4 слабеньких мастера, десяток сильных адептов, а остальные – простые середнячки. Воинов я пока оценивал несколько сложнее, но в общем и целом по соотношению они были примерно равны с нами. Но явным лидером по силе тут был маг. Следом один непримечательный мужик, явно очень сильный рыцарь в привычной местной латной броне лет 50 в компании спокойных, похоже, подчиненных в противоположной части крупного плаца. А третьим был мой знакомец, Зигвольд, что уже почти дошел до плаца вместе с, видимо, командиром лагеря. «Значит, конкретно тут командуют маги, строимся, идут», — послышался спокойный, но громкий голос одного из офицеров. Шум как-то мягко стих, сменившись гулом тысяч шагов по каменному плацу. Гарнизон принялся явно привычно выстраиваться в ровные линии, выпрямляя спины, поглядывая ровно вперед. Тихо, но уверенно, из тумана начал вырисовываться человек, первее магической мантии, в которой сложно было не заметить утонченные серебряные линии, переливающиеся в утреннем свете. Глаз уловил ярко-золотистые волосы, а следом и голубые глаза. Внешне, крайне симпатичный парень лет 20-22, с мягкими, женскими чертами лица, спокойными глазами. Он без слов встал перед строем, пока его, видимо, заместитель отправился куда-то в правую часть построения. Задумчиво осмотрел строящихся и слегка улыбнулся. В воздухе повисла тишина, которую нарушал лишь звук нашего дыхания, перемежаемый слабым свистом ветра, сквозящего через плащи. «Новички, начну с вас», — его голос был негромким, но достигал всех в строю. «Знаю, что вы не привыкли к такому. Привыкните. Вы просто части механизма. Запомните это». Он сделал паузу, позволяя словам осесть. Через несколько секунд он продолжил, его взгляд скользнул по нашим лицам, оценивая. «После строя ждете приказов в своих палатках. Ожидаю от каждого понимания ситуации и дисциплины. Могу отправить куда подальше, если кто-то почувствует себя свободнее меня. У меня в лагере не напивайтесь, вокруг себя на четвереньках не ползайте, и будет все как вам повезет. Ох, пошли армейские выражения. В голову пришла идея как-нибудь написать сборник таких вот гениальных слов, что я постарался запомнить. Перекличка. Голоса разлетелись по строю от офицеров, вниз, к капралам, они же десятники, а от них, по их людям. Имена отдавались четкими, резкими словами. Те, кого не оказалось на месте, отмечались без лишних комментариев. Все на месте, кроме троих, получив доклады от всех, перед строем вышел Зигвольд, громко доложив. Командир лишь кивнул, не выказывая ни раздражения, ни удивления. Разберемся. Далее. Начались стандартные распоряжения. Распределение задач, кто идет в патруль, кто на работы, кому в караул. Отрядам отдавали приказы четко, слаженно, без суеты, точно по заведенному порядку. Нас не трогали, нам еще предстояло пройти распределение. Все. Начинаем день. Затем, развернувшись, маг, так и не назвавшийся, сделал шаг вперед. В этот момент я почувствовал, как его аура внезапно наполнилась энергией. Он начал насыщать ее маной, вливая в нее реки силы. Над его головой появилась тяжелая, почти осязаемая мана, огромный, мощный конструкт, который постепенно набирал свою форму и плотность. Вокруг закрутился, затанцевал туман, сверкая в свете утреннего солнца, а воздух наполнился напряжением мощи сильного мастера. Легкий свист ветра прорезал пространство, а ткань палаток затрепетала. В мгновение ока все вокруг замерло, и в тишине раздался глухой, оглушающий удар, от которого дернулась сама земля. Туман, скрывавший лагерь, в одно мгновение исчез, развеявшись под натиском магии. В воздухе осталось лишь ощущение небольшого количества маны, который маг так филигранно и разорвал покрывало утра. Контроль, что требовался для этого, был труднодостижим, но, очевидно, возможным. А нашим взглядом открылась прекрасная картина. Вид на теряющиеся в тумане далекие, северные горы, в пути к которым сейчас находятся наши войска. Латрина, Латрина, отхожее место, уборное, общественный туалет в Древнем Риме. Также существует схожий термин фарица, фарика. Сохранившиеся письменные источники говорят, что фарика – это многоместный общественный туалет, а латрина – частный. Однако четких различий между этими двумя терминами нет. Пи-си. Признаю, может, малость переборщил с рыцарем. Но учитывая, что ему отведено довольно значимое действие в сюжете, назовем так, чтобы не было никаких спойлеров, в свое время я счел это приемлемым. Глава 25. Фронтовичок. Нас вызвали в штаб, прямо вслед боевикам. Этот лагерь являлся чем-то вроде точки опоры для второго корпуса, откуда они получали все необходимое для ведения боевых действий. Сюда отсылали раненых, которых не могли поднять на ноги служители богини на фронте, сюда же посылали подкрепления из королевства. Но даже так, это все еще было военным лагерем, поэтому нуждался в квалифицированном персонале, и которым, как я разузнал по пути у нашего провожатого, командовал внук генерала мага всего корпуса. А сам Вейл Скайранд, как оказалось, имел привычку удостаивать личной встречи тех, кто переведен под его ответственность. Разумеется, только тех, кто имел хоть какой-то вес. Лагерь окончательно проснулся. Утренняя сырость все еще цеплялась за воздух, но жизнь уже кипела. Человек, парень едва старше меня, которого послали за нами, пояснил, что большая часть гарнизона отправились за стены. У них были тренировки до обеда. Дальше, что офицер подаст, то и будут делать. Дорога к штабу пролегала через центральную часть лагеря, где палатки сменялись более основательными строениями. Среди них выделялись склады с припасами, крепкие, бревенчатые, с массивными запорами на дверях. Около одного из них под присмотром сержантов разгружались ящики с какими-то припасами. Солдаты осторожно снимали их с остановленной на обочине телеги и относили внутрь. Штаб находился на небольшом возвышении, и его сложно было не заметить. В отличие от палаток и деревянных бараков, это было строение, создающее большее впечатление, бревенчатый каркас с каменным фундаментом, высокий, строгий, без лишнего убранства. Деревянные ставни на окнах сейчас были распахнуты, а у входа стояли двое часовых в латах, с едва ощутимой скукой вглядываясь в проходящих. Оба, довольно сильные воины, не имел особого опыта сражения с рыцарями, так что точно оценить силу не могу, но по ощущениям, сильнее среднего адепта. К командиру Скайранду, кивнул им наш провожатый, пропустили без вопросов, разве что осмотрев того, а следом и нас, внимательными взглядами. Внутри было достаточно тепло, в углу холла для, видимо, ожидания, даже горел камин. Если для небольших пространств можно использовать артефактный обогреватель, то тут его откровенно недостаточно. Освещение зато было артефактным, причем довольно ярким. Особого декора тут не было, лишь стойка, за которой сидел сосредоточенный лысый мужчина, пишущий что-то за невысокой перегородкой между столом и комнатой. Не маг и даже не воин, простой бюрократ. Посыльный шагнул вперед, опуская руку на край стойки, но без лишней фамильярности, просто чтобы привлечь внимание. «Командующий принимает, у меня алхимики». Мужчина за стойкой поднял голову, быстро окинул нас взглядом и чуть кивнул. Отложил перьевую ручку, пробежался глазами по разложенным перед ним бумагам, выискивая нужную, меж тем уточнив. «Имена?» Наш провожатый коротко перечислил нас по именам, не спросив нас. Мужчина кивнул, нашел нужный документ и пробежался по нему глазами. «Командующий в кабинете. Только что закончил с боевиками, можете пройти, я отмечу». «Спасибо», кивнул ему паренек, проходя к массивной двери в глубине холла. Мы пошли следом за ним, оказавшись на лестнице. «Войдите», раздался приглушенный голос изнутри. Командующий заседал на третьем этаже, в довольно уютно обустроенном кабинете. Причем сидел не один. Помещение было не слишком большим, но достаточно просторным, чтобы не казаться тесным. В стороне стоял круглый стол с парой стульев, но основное внимание приковывал заваленный картами Т-образный стол монолитного вида, аккуратно заваленный, если это можно назвать так, документами и освещаемый расставленными по краям магическими лампами. Наш новый командующий, очевидно, любил свет. Зигвольд тоже был здесь, сидя на краю стола со своей стопкой бумаг. И все же, бюрократия непобедима даже для сильнейших магов. Виил Скайранд, внук Фенрика Скайранда, генерала магов второго корпуса, оторвался от документа и поднял на нас спокойный, чуть ленивый взгляд ярко-голубых глаз. Выглядел он слишком молодо для своего поста. Золотые волосы были чуть растрепаны, а на лице была легкая, приятная улыбка. Скайранд, при всей своей аристократической внешности, выглядел не просто молодо, он выглядел слишком утонченным для сурового окружения военного штаба. Узкие запястья, аккуратные черты лица, плавные, неторопливые, но кажущиеся наполненными энергией движения, будто бы он не привык к спешке. Гладкая, почти фарфоровая кожа, лишенная даже намека на шрамы или следы каких-то ранений. А еще, мягкие, чуть пухлые губы и тонкие брови, которым позавидовала бы половина аристократок. Он не просто выглядел хрупким, он выглядел неестественно хрупким для мага, чья сила ощущалась, словно накатывающая волна перед штормом. Стоило бы отрастить волосы, и едва ли кто-то вообще смог бы поверить, что перед ними мужчина. Нет, даже не мужчина, скорее парень, и то, не уверен. Даже аура в тех аспектах, в которых она обычно позволяла сколько-то идентифицировать пол, была словно бы нейтральной, и эта внешность проявлялась в нем только при личной встрече. Стоя в строю, ощущая давление его мощи с нескольких десятков метров, я не мог разглядеть эту женственность сквозь ауру. Несколько секунд он просто смотрел, а потом отложил бумагу и облокотился на стол. «Значит, новенькие», — протянул он неожиданно мягким голосом, чуть склонив голову, «ну что ж, добро пожаловать в наш тихий уголок войны». Проведя рукой по волосам, выдавая укоренившуюся привычку, что было видно по слегка растрепанной укладке, он негромко стукнул ручкой о стол, приказав: «Представьтесь, господа», и несмотря на неожиданно изменившееся восприятие нашего командующего, никто из нас виду, судя по ауре, не подал, и коротко о себе. Тут уже первым вперед выступил я. Не знаю, как там Рунар, но с того момента начинается социальная игра, где мне надо представить себя перед командованием как можно лучше. Не пошлыми подлизываниями, но некоторые приемы чисто психологического аспекта, знать да не применять, вредить самому же себе. Адепт Хейст, командующий Скайранд, спокойно представился я, сделав короткий шаг вперед и уважительно кивнув. Поклоны в армии не приняты еще с тех времен, когда первые войска, в большинстве состоящие из северян, положили основу воинским традициям, владею патентом и мастерской, производящей брикет путешественника. Скажу меньше, будет не оптимально, больше, мелочно. Везде важен баланс. А, да, помню что-то такое, задумчиво кивнул командир, хмыкнув: «Будешь продавать брикеты со скидкой? Вот это наглость. Причем прямая и ровно на границе, за который я был бы вынужден посчитать это грубостью. Мой стиль. Всегда неприятно встречать свою, назовем это так, оппонента по переговорам. Тем более, уж внук генерала-мага должен знать, кому именно я сдал мастерскую в аренду, а кому именно продавать, он вообще не уточнил. Понятно, хитрость или небрежность, вот в чем вопрос. В любом случае стоит избегать прямых ответов. Я могу создать производство и тут, в лагере, лучшее, что смог придумать за это короткое время. Одновременно и ответ, и уход от потенциальной ловушки. Зачем, если есть та, что в столице? Вроде даже искренне озаботился Вейл. Это будет дешевле, чем закупать оттуда, ответил вполне честно. Тем более, если смогу дальше работать над оптимизацией производства, причем работать будут не обычные маги на зарплате, а военные по приказу. Поговорим об этом потом, принял решение командир. Со стороны молчащего Зигвольта послышался звук записывания чего-то ручкой. Рунар, коротко представился старший среди нашей группы, что явно был несколько недоволен моей оптимизацией, поклонившись, адепт, специализация, экстракция и высококонцентрированные растворы. Владею патентом на метод сверхчистки некоторых растительных масел. Мужчина, очевидно, не знал о местных традициях и не слишком прислушивался к воинам в караване, поэтому и поклонился. Но то мелочь. Вейл Скайранд чуть кивнул, жестом дав понять, что ответ принят. Лис, голос парня прозвучал вынужденно ровно, адепт, занимаюсь стабилизацией сложных реактивов и некоторыми ядовитыми смесями. На его словах Скайранд чуть наклонил голову, явно заинтересовавшись, но снова не стал перебивать. Флен, последний из нас выглядел спокойнее остальных, адепт, работаю с металлами, немного с зачарованием предметов. После этих слов командующий чуть кивнул, с легкой задумчивой улыбкой сцепив пальцы. На секунду повисла пауза. «Хороший набор», — наконец произнес он, бросив быстрый взгляд на Зигвольта. Тот молча кивнул и что-то записал. «Тогда ваша задача», — начал он, — «знаете, какую задачу вас поставит выполнять?» «Никак нет», — за всех ответил я, видимо, в очередной раз опередив Рунера, хотя частично и знал. «Не просто же так хотел попасть именно сюда?» «Ну тогда знайте», — он весело хмыкнул, — протянув руку в сторону стоящего рядом шкафа без дверцы, вас призвали сюда для того, чтобы подготовить передовую для королевства и тыловую для корпуса, базу для проведения алхимических исследований и производства всего необходимого нашим фронтовикам. Под базой я имею в виду основу этой структуры, которую в скором времени обеспечат другими кадрами. Из стопки бумаг, ведомый легким ветерком, точно на стол перед Вейлом задуло 4 листка. Ужасающий контроль. В очередной раз поражаюсь, каков контроль над своими любимыми заклинаниями у мастеров. Вопросы? Подобрав явно документы, улыбчивый офицер постучал ими о стол, ожидая, что именно мы будем исследовать. Уточнил я, пытаясь, на основе новых данных, прикинуть будущие варианты действий. Правильный вопрос. В первую очередь, местную флору и минералы, сразу же ответил он. Север долгое время был под властью демонов, и большинство природных ресурсов этой земли изучено слабо или вовсе забыто. Нам нужны зелья и смеси, которые будут эффективны для производства и использования в местных условиях, а не просто привезенные с юга формулы, созданные для другой среды. Он сделал короткую паузу, дав нам осознать слова, продолжив. Вторая задача – адаптация алхимических процессов под нехватку южных реагентов. Вы не сможете полагаться на постоянные поставки из столицы. Нужно либо найти замену, либо научиться делать больше с меньшими затратами. Вейл поднял руку, легонько щелкнул пальцами, указав на нас. А вас просто отправили в качестве первой волны, чтобы прощупать и подготовить почву перед приездом более квалифицированных магов, что и будут в основном работать. И выдал он это настолько легко, будто не назвал нас бесполезными. Не, по факту-то не назвал. Но да, не, есть отклонение от моего стиля. Я не такой прямой, но все равно малость неприятно, признаю. Не для такого я травил собственное тело, пытаясь вырвать лишний час для развития, не для такого. Но если смотреть с другой стороны, черт, а мог ли я обеспечить себе лучшее место во время войны? Ну, не считая исследовательского корпуса, конечно. Да, та партия Виагры, переданная старику в качестве жеста добрых намерений, была великолепным вложением. Как и всегда, многое в работе решается тем, что тебе нужно просто знать правильную кассу и правильную сумму. Насчет флоры и минералов, заговорил Рунар, Есть ли уже собранные образцы или придется начинать с нуля? Тоже хороший вопрос. Да, часть собрана, но дополнять коллекцию придется в процессе, ответил Вейл. Наши следопыты и местные авантюристы что-то приносили, но без должного анализа говорить что-то об их ценности слишком рано. Будет ли у нас доступ к военным поставкам реагентов, хотя бы на первое время, уточнил Флен, задумчиво покусывая губу. Определенный минимум, да, но не ждите финансирования полноценной исследовательской группы, особенно в самом начале. Корпус не может позволить себе тратить ресурсы на алхимиков, которые не приносят ощутимой пользы. Так что постарайтесь, чтобы ваша работа не вызывала вопросов. Командир лениво улыбнулся, став покачивать ногами под столом. Я почувствовал это чисто по ауре, сопоставив начавшиеся микродвижения от этого сверху. Правду говорят, что все сильные маги интересные личности. Он взглянул на нас еще раз, потом слегка хлопнул ладонью по столу, обозначая завершение разговора. Резко, без перехода. Все, аудиенция окончена, господа, документы с его стола взлетели, распределившись по нашим рукам, подписывайте бумаги и отправляйтесь обустраивать лабораторию. Место вам покажет мой адъютант. Зигвольд, все это время спокойно записывавший что-то в своих документах, молча протянул нам ручки, направив телекинезом. Я покачал головой, доставая из внутреннего кармана свою, стальную, дорогую. Еще одна деталь, должная выстраивать мою репутацию. Прочитали. Все было чисто, насколько я мог судить. Обязанности ясны. Исследования, производство, обеспечение фронта всем, что связано с алхимией, согласно заказам сверху. Ресурсы, стартовые дадут. Дальше выкручивайся сам, ищи местные аналоги. Отчетность, раз в неделю, но если разработка опасная, то согласовывать заранее. Подчинение, формально под прямым командованием Вейла Скайренда, но автономия есть. Вмешиваться в работу без веской причины, по крайней мере, не должны. А еще листок бумаги с обозначением ответственного за алхимиков, читай командира отделения, оказался у меня. Что же, небольшая, но приятная победа. Запреты ожидаемые. Яды только по санкции, нестабильные смеси тоже. Запрет на эксперименты с алкогольными и наркотическими смесями. Без одобрения, разумеется. Доступ к информации закрыт, передавать третьим лицам, военный трибунал. Срок, до конца кампании или пока сверху не решат иначе. Можно уйти, но с обоснованием. Армия, все же, зато никаких штрафных в случае ухода или неисполнения обязанностей, плата пройдет дороже. Репутации, премии тоже нет. И вот это частично самоокупаться не то чтобы удивительно, но все равно стоит учитывать. Фактически, меня отрядили выстраивать основу под лабораторию, что в близком будущем займут более квалифицированные алхимики, придя на все готовое, совместив это с небольшим частным бизнесом под эгидой командования второго корпуса. Интересно, чего уж там, ответственным назначаю адепта Хирста. Если найдете что-то интересное, докладывать лично мне или Зигвольту. Без исключений, уже более серьезным голосом произнес молодой парень, едва ли 20 лет, и добавил привычным легким тоном, Зигвольд, если что, вот он, указал командующий пальцем на так и не заговорившего мага, слегка улыбнувшись, и с кивком отослал нас, все, свободны. Уже снаружи, упав на хвост все того же парниши, моего одногодки, вышли наружу. Именно тогда заговорил Рунар. Хейст, ты повел себя некрасиво, с раздражением, но тихо начал он. В каком смысле? Уточнил, оглядываясь. Адъютант командира шел впереди, а два остальных алхимика команды тихо переговаривались за спиной. «Ты не дал мне представиться первым», — ответил мужчина, которому немного осталось до 30, «я среди нас старший». Это было крайне некрасиво, не ожидал от него такого поведения. Я думал, он будет несколько мягче. На проверке по поводу своих амбиций в караване, по крайней мере, Рунар особого внимания не обращал. Это может быть проблемным. Придется тогда слегка переработать подход. Старшинство бывает разным, Рунар. По возрасту и опыту, бесспорно твое. По пониманию того, как работает бюрократия, прости, но у тебя когда-то был свой бизнес. Мужчина отвел взгляд. Наша основная задача сейчас в том, чтобы показать себя до приезда столичных. Меня так и так вскоре снимут с фальшивой должности. Тогда зачем ты так старался протиснуться в нее? С нотками подавляемой злости спросил он. Дело в практичности. У меня есть соображение, как сделать так, чтобы через месяц нас не отбросили в сторону просто так, продолжил обработку я, нас двоих, по крайней мере. Его взгляд метнулся за плечо, в сторону молодых, что спокойно шагали за нами, с интересом оглядываясь и негромко переговариваясь. Пусть оценит пассаж, я предлагаю ему союзничество. Рунера личное дело интересует намного больше, чем будущее кого-то другого, это я знал еще со времен нашего совместного пути. Но нужно добавить кое-что, чтобы он не воспринимал меня как того, что может в нужный момент просто кинуть его, точнее, укрепить это мнение. Разумеется, мы не бросим их, как бы случайно не дал Рунеру открыть рот, начав чуть раньше него, они просто слишком неопытные, чтобы играть в наши игры, сдадут назад сразу при появлении столичных. Мы с тобой, нет. Он напрягся, но не ответил. Я продолжил, понизив голос.